Глава 12. Я оглянулся на ребят, сидящих за столом. «Не расходитесь», — попросил я. «Скоро вернусь». Мы вдвоем с женщиной, позвавшей меня, направились к выходу. «Военный? Странно. Что может понадобиться от меня военным?» У входа в дом, переминаясь с ноги на ногу, стоял молодой парень. На нем была форма наемников Василия Ивановича. Почему-то наемники не ассоциировались у меня с военными. Возможно, поэтому я не сразу сообразил, кто мог ко мне приехать. «Никита Васильевич!» Едва мы вышли, обратился ко мне гонец. «Я от Василия Ивановича. С новостями о состоянии дел на границе». Это я и так понял. Но чего он тянет? Гонец как-то косо посмотрел на ожидающую меня у двери прислугу. Поняв, что он не хочет говорить при ней, я обернулся и кивнул женщине. «Спасибо, больше ваша помощь не требуется. Дальше я сам». Женщина, понимающе кивнула и скрылась в доме, прикрыв за собой дверь. «Что случилось?» Сразу спросил я. «Новый прорыв. На этот раз не обошлось уходом на сторону поляков. Небольшой отряд чудовищ проник на нашу территорию», — отрапортовал парнишка. Я посмотрел ему в глаза, ожидая увидеть там страх. До этого монстры по нашей территории не шарились. Но в ясных голубых глазах парня была лишь решимость. Да, такую новость в присутствии прислуги говорить не стоило. Мало того, что ее напугаешь, так через час паника во всем городе начнется. Слухи, если уметь их распускать, расходятся очень быстро. «Отряд подполковника Романова преследует врага на нашей территории. Поставлена задача проследить направление проникновения и по возможности уничтожить», — продолжил свой доклад гонец. «Романова?» «Да, подполковника Романа Романова», — отчеканил гонец. «Я вспомнил, что фамилия Степана была Романов. Да уж, родители не сильно долго придумывали имя второму сыну. Или у них, как у некоторых моих знакомых в старом мире, была фишка давать одному из сыновей имя, одинаковое с фамилией. Так и получались Ивановы Иваны Ивановичи. А вот второму сыну уже можно было и другое имя дать. Как правило, на первого возлагали особые надежды, а второй уж как выйдет. Теперь становилось понятно, почему такое отношение. Судя по всему, Роман Романов был старшим, а Степан – младшим. Спасибо за новости. Поблагодарил я парня. «Всегда рад», – отчеканил он и выпрямился, как перед генералом. «Обратно в ставку?» – спросил я его. «Никак нет. Я приписан к отряду подполковника. Это он просил известить вас о прорыве». «Ого, вот значит как. Командующий решил не беспокоить, а Роман своевольничать изволил». «Но тут понятно. Командующий не понимает, какой силой обладают монстры. А Роман здраво оценивает свои шансы на по возможности уничтожить. Вот и решил у меня подмоги попросить. Но парень, он гордый, прямую просить не хочет. Если я могу быть свободен, то немедленно поскочу к своему отряду. У нас есть условленные точки встречи. Куда бы ни шли монстры, кто-то всегда будет оставлять послание в точках встречи, чтобы я мог нагнать своих». «Так ты, значит, к ним?» Задумался. «Похоже, что мне предстоит отправиться с парнем. Я не представлял, как Роман сможет совладать с группой монстров. Пусть он даже будет отлавливать их по одному. Маг там точно не помешает. Если мы вдесятером противостояли четверым монстрам и понесли потери в 60% отряда, то что он собирается там делать против группы? Сколько тварей прошло на нашу территорию?» «3». Не задумываясь, ответил парнишка. «Ну, хоть 3, то ладно. Но и в таком случае без меня им не справиться. Похоже, я прав, и именно поэтому Роман отправил гонца ко мне. Я все же надеялся, что главным заданием было проследить, куда отправятся монстры, а не стараться их обезвредить. Хотя, если на то пошло, то и 3 такие твари способны наделать шороху в Российской империи. Нужно сообщать о таком императору и отправлять на их поимку глав родов, владеющих магией. Иначе там никак. Но императору нет дела до того, что останется на русской земле после прихода разрушителя. Почему ему должно быть не пофигу, что происходит сейчас? Хотя я не понимал, зачем нужна власть, если неким будет управлять. «Жди», — приказал я гонцу. «Сейчас быстро решим, как нам всем помочь». «Я не могу ждать долго», — возразил гонец. «Я знаю, все решим быстро». Парень отошел к лошади и принялся гладить ее по морде. «Надо бы, пока я решаю, что делать, отправить сюда конюха, пусть оботрет и накормит животное. Да и парнишке перекус и небольшой отдых не помешает». Я вернулся в дом и заметил, как из кабинета выглянул управляющий. Я подошел к нему и попросил распорядиться о конюхе и еде для гонца. Олег Матвеевич кивнул и заверил меня, что все сделает. Я не сомневался, что он решит эти вопросы. Я же отправился к своим. Сейчас мне предстояло всех ошарашить тем, что я и так собирался сказать. Но если изначально я планировал подводить ко всему медленно и постепенно, разъясняя и отвечая на вопросы, то теперь времени у меня не было. Едва я вошел, на меня уставились с ожиданием новостей. Я и выдал им все новости разом, коротко рассказав и о монстрах, и о проблеме на границе, и о прорыве на нашу территорию группы тварей. Не стал я ничего говорить о разрушителе, пока было не время, и про дозорную умолчал. Она на границе, а значит, пока нам ничем не поможет. «Никита Васильевич!» Иван поднялся с своего места. «Я хочу отправиться с гонцом. Вы же знаете, я отличный боец. А мой клинок вон отдаст нам преимущество даже перед непонятными тварями. Это ведь не просто шпага или меч. Он имеет много возможностей. Я кое с какими разобрался сам. Поверьте, твари будут удивлены». Я не сомневался, что Иван захочет отправиться туда. Судя по всему, ему больше нравилось фехтовать и рубиться, чем страдать по лужке. Похоже, парень потерял всякую надежду на взаимность и теперь готов отправиться туда, где ему будет чем заняться. Да, в деревне его охаживали девушки, но, судя по всему, лужка так и осталась ему небезразличной. А девчонка явно не благоволила к нему. То на меня запала, то, похоже, и Степан приглянулся. Что ж, я против усиления Иваном отряда Романа ничего не имел. Он действительно сильный боец, а клинок Вона может дать ощутимое преимущество. «Хорошо», — ответил я, — «отправишься вместе со мной». «Я тоже поеду», — произнес Степан. А вот тут уже были некоторые проблемы. За Степаном увяжется лужка, а я не собирался разгребать весь этот бардак, если в одном отряде будут все герои любовного треугольника или даже квадрата. Можно было, конечно, приказать лужке остаться тут, но что-то мне подсказывало, что девчонка меня не послушает. С ней нужно будет поговорить. К тому же на Степана у меня были совершенно другие планы. И пусть его брат сейчас возглавлял отряд охотников на монстров, дополнительные семейные разборки в мои планы тоже не входили. Может быть, там ничего подобного и не будет, но рисковать не стоило. «Погоди, Степан», — произнес я. «У тебя будет другое задание. Я понимал, что нужно как-то быстро все решать. Нужно уметь правильно делегировать обязанности. Но пока мне не хватало кадров. В дверь столовой постучали. Я оглянулся. В проем снова просунулась голова все той же служанки. «Никита Васильевич, там снова к вам посетители. А я становлюсь популярен. Интересно, кто на этот раз?» «Не расходитесь», — снова произнес я и покинул комнату. Я вышел на улицу. Гонец так и стоял у входа. Но в его руках был кусок хлеба и домашней колбасы, а лошадью занимался один из конюхов. Рядом со входом стоял еще один человек. Его я как-то совершенно не предполагал тут увидеть. «Добрый день, Никита Васильевич!» «Добрый день, Аркадий Иванович!» Поприветствовал я Волоконцева. «У вас есть минутка?» Спросил глава рода. Я взглянул на парня, ожидающего моего решения. Подумал, что с каждой минутой воссоединиться с отрядом Романа будет сложнее и сложнее. «Я всего лишь хотел выразить признательность за то, что вы сделали в ту ночь», — прервал мои размышления Волоконцев. «Если вам что-то нужно, только попросите, я сделаю. Вы не думайте, я поговорил с Политой. Она мне все рассказала, что произошло на сходке. И про императора я все знаю, что это ему покровительствует Шалок». Я вдруг понял, что моя проблема с нехваткой кадров решена. Я понимал, что нельзя тянуть ни с отправкой подмоги Роману, ни с поездкой в монастырь на Урале, куда я собрался, но так еще и не успел озвучить эту информацию своим товарищам. Зато если Волоконцев отправится вместе с Иваном и гонцом к отряду охотников на монстров, то Роман получит очень серьезное подкрепление. Я, возможно, смог бы придумать больше каких-нибудь нестандартных фишек во время боя, но боевой маг, сражавшийся во многих битвах, уж точно даст мне фору за счет огромного опыта. «Если я попрошу вас отправиться прямо сейчас на бой с чудовищами, вы поедете?» «Это умозрительное предложение? Или реальное?» — спросил Волоконцев. «Абсолютно реальное». Я коротко рассказал ему про монстров и про их пароход на нашу территорию. Во время рассказа Аркадий Иванович застыл, но быстро пришел в себя, собрался и решительно кивнул. «Я готов. Могу прямо сейчас». «Отлично». Я хлопнул его по плечу. «Пройдите, пожалуйста, в дом. Обождите немного». Волоконцев вошел вместе со мной в дом. Я попросил женщину, крутящуюся рядом, организовать уважаемому человеку напиток и закуску. Так кивнула и быстрым шагом ушла заниматься моей просьбой. Я же вернулся к своим товарищам. Теперь у меня было понимание, кто и что будет делать. «Иван», — позвал я парня, — «ты отправишься на помощь отряду. С тобой поедет глава рода Волоконцевых Аркадий Иванович. Он сейчас в коридоре, я вас познакомлю. Остальные пока остаются здесь». «Но...» — попытался возразить Степан. «Там мой брат». «Вот именно. Я думаю, что ему сейчас не нужно отвлекаться. Ты говоришь, что давно не видел его. Понимаю, что это звучит грубо, но я бы хотел, чтобы ты немного повременил с семейными встречами. Дай парню спокойно разобраться с проблемой. Я в него верю, он справится. Тем более к нему в помощь едет человек, владеющий клинком Вона, и боевой маг с огромным опытом. Поверь, это много». Степан немного поник головой, но согласно кивнул. «Так, Иван за мной, остальные ждите меня здесь». Я отдавал распоряжение, даже не сомневаясь, что они будут выполнены. Все, игры кончились. Надо действовать решительно. Хорошо, что вокруг меня собрались люди, которые мне доверяют. А я доверяю им. «Иван, если тебе что-то нужно из вещей, у тебя 3 минуты, чтобы за ними сбегать», сказал я парню, когда мы были уже у самой двери в коридор. «Но я уверен, что в отряде есть все необходимое для похода. А клинок я и так вижу, что у тебя с собой». «Верно», согласился Иван. «Я готов». Мы вышли в коридор, и я познакомил 2 новых участников отряда охотников на монстров. Оставалось решить вопрос с лошадьми. Но я знал, что где-то тут есть лошади, на которых приехала делегация из Суздаля. А значит, нужно только найти Олега Матвеевича, и этот вопрос будет решен. Я подошел к двери кабинета и постучался. Дверь почти сразу открыл управляющий. Объяснив ему задачу, я вышел на улицу. Гонец уже перекусил и был готов отправляться. Я рассказал, кто с ним поедет, и парень довольно кивнул. Лошадей привели через несколько минут, и вся троица, вскочив в седло, рванула бодрой рысью. Еще не успев скрыться за поворотом, лошади перешли в галоп. Я постоял немного у входа вместе с Олегом Матвеевичем, развернулся и пошел в столовую. Теперь предстояло самое сложное. Нужно объясниться со Степаном и растолковать, что задание найти лошадей кузнеца ничуть не менее важное, чем помощь брату. В столовой была тишина. Когда мы с Иваном уходили, ребята еще о чем-то переговаривались. Сейчас же все сидели и молчали. Настя упорно не смотрела на Лушку, а та вообще отвернулась ото всех. «Что случилось?» – спросил я, войдя в комнату. «Да все в порядке», – ответил за всех Степан. «Я доверяю тебе, но все же хотел бы помочь брату». Началось. Даже не сомневался, что так оно и будет. Для того, чтобы двигаться дальше, мне нужно было решить ряд вопросов. И Лушка один из них. «Погоди судить», – попросил я Степана. «Дай мне еще несколько минут». «Хорошо», – согласился парень. «Лушка», – позвал я девушку, – «надо поговорить. Давай выйдем на 2 минуты». Девушка с любопытством на меня посмотрела, затем глянула на Настю, встала и пошла за мной. Разговаривать в коридоре мне не хотелось. Вести Лушку в нашу с Настей спальню я тоже не собирался. Удачно вспомнив, что дочь управляющего на время отлучена от своей новой комнаты, я подошел к двери и прислушался. В комнате было тихо. Я толкнул дверь, не заперто. Сквозь легкие занавески на окнах сияло солнце. День перевалил через половину, так что солнце было почти в зените. Для начала осени за окном стояла прекрасная погода. Сейчас бы выехать в лес, устроить пикник, может быть, сходить за опятами. Но нет. Мне предстояло провести тяжелый разговор, и не один, а затем переться на Урал и разбираться с сумасшедшими монахинями. Хотя, может быть, это всего лишь дурацкие мысли в моей голове. Может, на Урале окажется все не так уж и плохо, и мы с Настей насладимся путешествием в горы. Можно считать, что я себя уговорил поверить в эту идею, потому что настроение немного улучшилось. Комната Лизы была довольно большой. В углу стояла кровать, вдоль стен стол, шкаф, небольшой диванчик. В углу у окна были скиданы какие-то вещи. Я понял, что это одежда из платяного шкафа. Похоже, именно в нем девчонка прятала сумку с продуктами и вещами для побега. Я прошел в комнату и уселся на незаправленную кровать. Лушка вошла, осмотрелась и, вытащив стул из-за стола, села напротив меня. «Я тебе нравлюсь?» – напрямую спросил я. Времени на прелюдии не было. Девушка захлопала ресницами, соображая, к чему это я веду. «Нравлюсь как мужчина или нет?» «Да, нравитесь». Наконец выдавила из себя Лушка. «Ты понимаешь, что у нас ничего не может быть. Ты мне как дочь, и не больше». «Я это поняла еще, когда в нашей компании появилась Настя», — тихо произнесла девушка. «Ты пойми, ты мне очень близка и дорога. Я всегда буду за тобой присматривать. И пусть кто-то только попробует тебя обидеть. Я же вижу, что ты мучаешься. Как смотришь на Степана, а он смотрит на тебя». Девушка заметно покраснела. «Тогда в чем дело?» — спросил я ее. «Я вас люблю», — пробормотала себе под нос Лушка. «Отлично. Я это очень ценю, правда. Но, Лушка, тебе надо продолжать жить. Я вижу, как ты ко мне относишься. Это очень мило. И то, что ты Олега Матвеевича отчитала, так что он испугался, даже это мило». «Это он вам сказал?» Щеки девушки приобрели пунцовый оттенок. «Да, он, но это не важно. Степа отличный парень. Он сможет тебя защитить. А я хочу тебе только добра. Я очень хочу, чтобы у тебя все было замечательно. Спасибо, Никита Васильевич. Но я все равно люблю только вас. И буду любить только вас. Я выдохнул. Кажется, тут все прошло нормально. Я видел по девушке, что я для нее так и остался желанным и важным. Но теперь она сможет двигаться дальше. И это было отлично, потому что это был первый пункт моего плана. «Ты ведь тоже нравишься Степану?» – спросил я девушку. «Кажется, да», – неуверенно ответила Лушка. «Пожалуй, да. Он на меня так смотрит. Иногда мне кажется, что он хочет меня съесть. Он ведь не ест людей?» Я усмехнулся. «Нет, уверен». «Это хорошо». В голосе девушки послышались какие-то мечтательные нотки. Пора было заканчивать этот разговор и переходить к следующему. «Отлично. Я рад, что мы поговорили. Возвращаемся». Мы покинули комнату Лизы и вернулись в столовую. Настя со Степаном о чем-то разговаривали, но я не вслушивался. «Степан», — начал я, как только уселся за стол, — «есть одно дело, которое для меня очень важно. Это дело чести, можно сказать. Парень с интересом уставился на меня. Я хочу, чтобы ты присматривал за Лушкой. Она мне очень дорога, и я не прощу, если с ней что-то случится». Степан заморгал и непонимающе стал переводить взгляд с меня на Лушку и обратно. Девушка очень тепло и многообещающе ему улыбалась. Заметив эту улыбку, Степан сначала покраснел, а потом закивал. «Конечно. Если ты поручаешь это дело мне, я выполню его с огромным удовольствием и старанием». «Вот и отлично». Я глянул на Настю, та сидела и удивленно смотрела на меня. «Теперь ты понимаешь, почему я не хотел бы, чтобы ты прямо сейчас мчался к брату и дрался с чудовищами? Я ценю твои братские чувства по отношению к Роману. Но я уверен, что с такой поддержкой, какую я ему отправил, он справится с теми проблемами. Я же хочу, чтобы Лушка была в безопасности. А я не сомневаюсь, соберись ты присоединиться к отряду брата. Это заноза в одном месте». Я кивнул на Лушку. «Тут же упрется туда за тобой». «Я верю», — наконец произнес Степан. «Но все равно, мне немного обидно, я же не нянька». Лушка подошла к Степану сзади и отвесила ему подзатыльник. «Ой», — произнес парень и почесал место ушиба. «Я не спорю, ты даже близко не нянька ей, поэтому у меня есть для вас задание. Оно тоже опасное, не скрою, но все же в нем нет тварей, способных перекусить человека за один живок. Тут как раз может понадобиться вся твоя сноровка и качество бойца». «Внимательно тебя слушаю», — с готовностью произнес Степан. «Я рассказал историю про помощь кузнеца и про то, что его лошадей украли. А я честью поклялся, что верну ему этих животных». Степан сначала слегка заортачился, мол, что это за задание. Но я напомнил ему про честь, и он сдался. Вот теперь все задачи были распределены. Я почувствовал себя уставшим и представил, каково бывает командиром, постоянно рассылающим бойцов на задание. Хотя им, наверное, проще. Там есть приказ и субординация. Что тебе приказали, то и будешь выполнять. Мне же приходится работать с человеческими эмоциями. Решать, как сделать так, чтобы каждый думал, что это он принял решение сам. Да еще и каждый остался доволен своим заданием. Я собрался было уже распустить собрание народных комиссаров, но тут в дверь снова постучали. Неужели снова ко мне посетитель? Теперь кто? Сам император? Но за дверью оказалась Анфиса Петровна. Она аккуратно заглянула в приоткрытую дверь и спросила: «Никита, мы можем поговорить наедине?»